Глава 11. «Что, Поц?» — вопросил коллега. «Пришел сдаваться?» «Разумно. Земляне — гуманисты. Они к гуманоидам настроены гуманистично». Глаза его сияли таким довольством. В не мог смотреть в них, его ослепляло. От насмешливо уничижительного Поца так всего внутри и перекорежило. Но это же он пришел к коллеге с просьбой. Не коллега к нему, и Вэ стерпел, как и то, что коллега, пусть не открыто, но явно вновь заявил ему, что считает его существом неземного происхождения. А что, действительно верил в эту дичь про пришельцев, или все же придуривался? «Постебался и полно», — сказал Вэ. «Я к тебе за помощью пришел, раз ты, оказывается, такой крутой спец по всем этим делам». «Пожалуйста, милости прошу», — с прежней насмешливой уничижительностью отозвался коллега. «Надо только посмотреть, о чем речь. На инопланетян, предупреждаю, работать не буду». «Нужен ты инопланетянам», — старательно делая вид, что его не задевают выпады коллеги, парировал В. «Был бы нужен, живо бы тебя на свою тарелку, охнуть бы не успел». «Надо сказать, совсем нелегко», — давалось ему это внешнее хладнокровие. Мало того, что поднять себя на звонок коллеге, было все равно, что решиться на харакири. Так хороша же еще была и обстановка вокруг. Ладно, что подвал со всеми своими прелестями. Низкий потолок, готовый, кажется, разморжить тебе голову. Глухие без окон стены, в географических разводах сырости. Траченная мебель, стащенная сюда, похоже, со свалок. Так еще и угнетающий садом просвещенных плакатов. Тыквоголовые лупоглазые существа с зелеными лицами, одетые в облегающие серебристые костюмы, напоминающие те, в которых прыгают с трамплинов лыжники. Их тарелкообразные летательные аппараты, изображенные в таких подробностях, будто спокойненько стояли на какой-нибудь выставке достижений народного хозяйства. Усаживайся с этюдником, и срисовывай. Фотографии людей то с кучей утюгов, висящих на груди, то делающих пассы над чем-то вроде компасной стрелки под прозрачным колпаком и упорно магнетизирующих ее взглядом. Но ко всему этому и его собственная фотография. Больше всех прочих, больше всех плакатов, от пола до потолка, едва не в половину стены, пешешествует с безумными глазами по воде Аки-посуху, с утопающим на руках. Борзые какие! И достали снимок, и умудрились увеличить до такого размера, и успели воткнуть в свою экспозицию. Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел. Продемонстрировал коллега, что расшифровал цитату. Вот уж не скажи. Логику поведения этих, рука его артистически вскинулась, и указала на плакат с лупоглаза тыквоголовым, мы пока постигнуть не можем. На кого бы насесть, и дела до того нет. А кому до них нет дела, так своей тарелкой на голову тому и обрушится. Как тебе композиция? Вновь тем же артистическим движением повел он рукой, как бы призывая В, окинуть взглядом экспозицию. Ничего? Устраивает? Ведущая в соседнее помещение дверь отворилась, и из нее двумя этажами выставились, воззрившись на В, две физиономии. Одна, со второго этажа, была мужская и по бараньи увенчана крупнокольчатым руном. Физиономия, что с нижнего, принадлежала женщине какого-то ассирийского облика. Глаза ее, несмотря на изрядный возраст их обладательницы, так и жгли черным перцем. Казалось, не отводя на взгляды достаточно долго, могут прожечь в тебе сквозную дыру. Он, отвечая на их непрозвучавший вопрос, подтвердил коллега. Можете сравнить с фотографией. Да заходите, заходите. Наш герой не кусается. Дверь открылась полностью. Сначала внутрь проникла ассирийка, увалистой уточкой, поднырнув под рукой обладателя крупнокольчатого руна. А за ней уже втолкался и сам он. Почему-то ожидаемо для В, оказавшись толсто-мясистым, с рыхлым, студенистым телом, которое так и лезло из его одежд. «Извини», — потребовал В от коллеги внимания, «но мне нужно переговорить с тобой наедине». Коллега помахал на него руками. У него это получилось, будто крылышками. Он сидел за столом, сцепив перед собой поставленные локтями на столешницу руки, и не оторвал локтей, а лишь расцепил пальцы и протрепетал кистями. «Ничего-ничего, это мои товарищи. У меня от них никаких профессиональных секретов. Очень даже и хорошо, что поговорим все вместе. Давай, пожалуйста, все же вдвоем». В, в свою очередь, сидел перед его столом в кресле с таким провалившимся сиденьем, что провисал задом едва не до пола. «У нас с тобой свои отношения». Коллега, прерывая В, снова протрепетал крылышками. «Нет, нет, еще раз нет. Любишь кататься? Люби и саночки возить». Поговорка была ни к селу, ни к городу, но на то и народная мудрость, чтобы ставить ее заплатами на прорехи в своей логике. Или уйти после этих саночек к коллеге, или подчиниться. Другого выбора у В не было. Между тем, крупнокольчатое руно с ассирийкой, не дожидаясь, чем закончится препирательство В с коллегой, молча проследовали в угол, где роилось в беспорядке несколько стульев, отняли от их роя пару и беззастенчиво утвердились на них с видом. «Ах, мы тут случайно, не обращайте на нас внимания». Руно сложил на груди руки крест-накрест, обретя спесиво-осанистый вид, а Сирийка же, в противоположность ему, скромно взяла руку в руку и поместила их у себя на коленях, словно говоря своей позой, что готова достойно встретиться с чем угодно. Хоть с самим явлением, пышущего серным ароматом обитателя преисподней. «Ясновидящими ваше общество занимается?» — спросил В. коллегу, признавая тем самым свое поражение в их препирательстве. Взгляд коллеги метнулся в угол, где обосновались Руно со Сирийкой. «А что это тебя интересует?» — ответил он затем В. вопросом. «Вот скажешь, скажу и я», — отозвался В. «Если нет, какой мне смысл? Так есть у вас с ними контакты?» Коллегу, казалось, вновь неудержимо тянуло посмотреть в угол, но на этот раз он удержался от искушения. «Есть контакты», — сказал он. «Работаем с ясновидящими. И что у тебя к ним за интерес?» «В некотором смысле меркантильный. Визит участкового с бородачом визжал внутри В сверлящей дрелью. Мне нужно найти одного человека по фотографии. Обратились ко мне». «К тебе?» — протянул коллега. Нотки балаганного гаерства выпарились из его голоса, как последние капли воды из поставленной на огонь кастрюли. Запах раскаляющегося металла обжег ноздри. «А почему же не к нам?» «Да я бы не против, чтоб к вам. Из В это так прямо и вырвалось. Боюсь только, не очень бы вам понравилось их предложение». «Это уж мы сами бы решили», — отрезал коллега. «Во всяком случае, я не могу исполнить их просьбы», — сказал В. «У меня нет такого умения». «А что же не отказался?» «Мне это не было позволено. 2 дня срока у меня». «Недурно», — коллега оживился. «И через 2 дня, значит, что?» Холодная удавья лютость, с которой бородач смотрел на него, вталкивая в руки фотографию, вспомнилась В. «Лучше мне этого не знать», — ответил он коллеге словами бородача. «И хочешь, значит, чтоб мы помогли?» — вопросил коллега. «Я об этом с самого начала и попросил», — подтвердил В. — «Ага», — снова протянул коллега. — «В общих чертах понятно. А в милицию не обращался? Чтобы там типа под защиту взяли, чтобы, если что, тебе было куда позвонить?» Теперь внутреннему взору В. явился угодствующий перед бородачом участковый. «Пока к тебе», — сказал он коллеге. «Да и что от милиции толку?» «От милиции толку ничего», — согласился коллега. «В милицию обращаться, если себе зла желаешь». «А кто же из нас себе зла желает?» — выдал он риторический вопрос. После чего посмотрел в угол, где безмолвными тенями мастились Руно с Ассирийкой. И не случайно теперь посмотрел, а намеренно, даже слегка повернулся к ним. «По фотографии, да?» «Будто бы так просто, по фотографии». Он словно призывал безмолвные тени Руно с Ассирийкой вступить в разговор, и те незамедлительно вняли его призыву. «Это очень серьезная работа», — с суровой внушительностью произнесла Ассирийка. Голос у нее оказался неожиданно грубый, как бы ободранный рашпилем, и не всегда венчающийся положительным результатом. «Это надо в состояние входить. Это иногда несколько дней себя настраивать следует», — выступил в пандан ей Руно. «Видишь, что специалисты говорят?» По взгляде коллеги было беспощадное суждение. «А ты — 2 дня». «Это мне условие поставлено. 2 дня». Не удержавшись, взгорячился В. «Не я сроки устанавливаю. Мне определили». «Нет, бывает, конечно, что и за 2 часа все удается», — продолжила Ассирийка. «Когда имеется хорошая замотивированность. Для концентрации сил замотивированность очень важна». «А, вот, замотивированность», — коллега наставил указательный палец на «В», ткнул в Ассирийку и, наконец, воздел к небу. «Слышал? Человек — такое существо. Нужна замотивированность. Замотивируй, сделай так, чтобы у нас интерес появился». Ассирийка в углу поднялась и мягким, но решительно властным шагом двинулась к столу, за которым сидел ее патрон. И перед ним, утопший ломанной диаграммой в продавленном кресле, В. Что-то хищно-пантерье было в ее крадущемся властном шаге. «Надо бы, необходимо, я совсем слегка», — говорила она при этом своим заусенчато-занозистым голосом, ободранным крупным рашпилем. «Удостовериться. Просто посмотреть». И не успел В. осознать, что происходит, нависла над его лицом, затянутым в мощный лиф крупным бюстом, и руки ее принялись совершать над ним пассы. И еще она то и дело встряхивала кистями, будто они были мокрые, и она стряхивала с них воду. «Извините, что такое, вы что?» — попытался подняться он. Ее эвересты не позволяли сделать этого. И чтобы подняться, ему пришлось героически вмяться грудью в ее горные пики. «Что за оккультизм? Что вы надо мной-то руками водите?» — взорвался В., вскочив, наконец, на ноги. «А над кем же еще водить?» — ответил ему вместо Ассирийки из-за стола коллега. Ассирийка, между тем, мягко пантерьи прянула в сторону, снова присоединившись к Руно. Тот, оказывается, тоже оставил угол и был здесь, и тоже, не подходя к В., пассировал, наставив на него пухлые, похожие на подушки-думки, ладони. «Над тобой и водить. Над кем еще?» «Феномен. Запредельное явление. Неопознанный летающий объект». «Повышенное содержание редкоземельных металлов в организме». С суровой внушительностью продрала барабанные перепонки В. своими занозами-заусенцами Ассирийка. «Совершенно неестественное для нормального человека, просто многократное превышение нормы». «Подтверждаю», — продолжая водить наставленными на В. пухлыми руками, провещал Руно, «многократное превышение, за пределами всякой нормы». «Слушай так», — сказал коллега, глядя на В. с жаркой нервной взвинченностью. «Мы тебе беремся помочь. Но и ты нам, как это говорится, услуга за услугу. Он попробовал пустить свой обычный балаганный смешок, но смешок этот у него иссяк, едва зародившись. Не до смешков было сейчас, коллеги. «Видишь, где сидим?» — повел коллега взглядом по сторонам. «Это такими-то вещами занимаясь. Когда у нас тут в каждом углу Нобелевская премия пасется. Уже, может быть, и реальностью стало, если бы финансирование было. Сечешь? Помогаешь нам получить финансирование, мы помогаем тебе. Вот такой обмен, баш на баш». К чему-то подобному В уже и был готов. Одно, однако, дело ждать и быть готовым, и другое, когда тому, чего ждал и вроде был готов, наступает время. «Как это я вам могу помочь получить финансирование?» Язык, увы, едва ворочался. «Даешь согласие стать официальным объектом нашего изучения. Подписываем договор, скрепляем печатью. Я уже знаю, где под тебя деньги брать. Сначала у частных лиц, а там и Академия наук раскошелится. Ты тоже в накладе не останешься, обещаю. На всех с лихвой хватит. Ну, предположим, подписываем договор, становлюсь объектом вашего изучения». Слово за слово, как перехватывать руками по канату, вытащил из себя В. «А где гарантия вашей помощи? Если ваши специалисты говорят», — он кивнул на стоящих поодаль, «Пантера и Гиппопотам, обратившиеся в людей, Руно со Сирийкой, если они говорят, что 2 дней недостаточно». «А когда и 2 минут хватает», — опередив коллегу, незамедлительно сообщила ему Ассирийка. «Придется довериться», — разводя руками, сказал В. «Коллега, спрячем тебя. Перейдешь как революционер на нелегальное положение. На это наших возможностей без всякого финансирования хватит». «Я не хочу прятаться», — вырвалось у В. «Что это за жизнь сидеть в подполье?» «Да уж, конечно», — согласился коллега, — «не жизнь». Навалившись грудью на стол, он подался вперед, к В. «А ты и так уже не живешь нормально. Тебе теперь нормальной жизнью больше не жить». «Не жить, не жить», — с отчаянием отозвалось В. О, он знал это, он знал, он только боялся себе в том признаться. Коллега лишь распечатал запечатанную коробочку, и оттуда вырвался дух, который был В уже прекрасно известен. Но жена, но дети, когда вернутся, вся его прежняя жизнь. Нет, он не был готов отказаться от нее, он не мог от нее отказаться. Отказаться значило сдаться. В нем все противилось этому — сдаться. В следующее мгновение В обнаружил себя направляющимся к выходу из подвала. Как некая сила властно стронула с места и понесла, понесла. Не осталось ничего другого, только подчиниться ей. «Ты что?» — крикнул ему в спину коллега. «Ты счастья своего не понимаешь?» В ответил ему ударом железной подвальной двери. Дверь соединилась с железной рамой с таким страстным лязгом. Звук их совокупления донесся, наверное, до всех жителей дома. Ассирийка догнала В уже на последней ступени лестницы. «Подождите, подождите, подождите!» — услышал он за спиной вместе с стокотом лап пантеры. «Едва поспела», — сообщила она, настигнув его. Голос ее по-прежнему был в следах обработки рашпилем. Ай, как могло быть иначе? Но от этой суровой внушительности, с какой говорила в подвале, не осталось и тени. Это был участливый голос благожелателя, союзника, друга. «А ведь для вас, не для себя стараюсь». В. выжидательно смотрел на нее, не отвечая. «Для него, не для себя? Замечательно». «Это безобразие», — продолжила Сирика, — все с той же участливой благожелательностью. «Ну, как он на вас? Просто набросился. Нельзя так. Я вам помогу. Давайте вашу фотографию посмотрим. Прямо сейчас». «Вот так. Не откладывая. Прямо сейчас. Какой восторг!» «Что изменилось?» — спросил В. Только что в помощи мне было отказано. — Ой, ну мало ли, — воскликнула Ассирийка. — Он — это он, а я — это я. Я что, не женщина? У меня сердоболия нет. Давайте фотографию, где она? Посмотрим. Не получится найти? Сделаем так, что отцепится. Отцепится, не сомневайтесь. Поверить в то, что она выбежала за ним из сердоболия, против воли коллеги, было невозможно. Конечно же, он послал. Получается, цель, ради которой оказался в этом подвале, достигнута. В тот же миг В осознал, что у него нет с собой фотографии. Он примчался в подвал к коллеге просить, молить, унижаться. Он думал о том, как выкарабкаться из ямы, в которую сверзался. А о фотографии, как о материальном воплощении этой ямы, он и забыл. «Пойдемте к машине», — позвал Вэ Ассирийку. Он решил, что фотография там, вероятнее всего, в бардачке. Вышел из дома с ней в руках и сунул туда. Куда еще было бросить ее, как не туда? Не на панель же перед собой мозолить глаза. В машине, однако, фотографии не оказалось. Ни в бардачке, ни на панели, ни на сиденьях, ни на полу, нигде. Вы оставили ее дома, с улыбкой проницательности, вздымая на него свои эвересты, сказала Ассирийка. Словно лежащая где-то там в квартире злосчастная фотография была буквально увидена ею. «Дома, дома. Оставили. Я готова поехать с вами. Поехали». Это было понятно, что дома. Где еще? Раз не в машине, значит, выскакивая на улицу, он просто забыл захватить ее с собой. «Поехали», — согласился В. День уже спешил к закату. Жена добралась с работы своим ходом, о чем успела известить его звонком. Можно сразу поставить машину на стоянку. Но В. не стал делать этого. Он подъехал к самому дому и, втиснув между другими, запарковал машину прямо на дороге, чего никогда не делал. Машины на обочинах угоняли, взламывали, царапали. Однако нежелание встретиться с охранником было сильнее опасения за свою конягу. А охранник был там, в будке. Смена его еще не закончилась. В. полагал, фотография лежит где-нибудь прямо в прихожей, на телефонном столике под зеркалом, куда положил ее, обуваясь, и после забыл. Но нет, фотография не обнаружилась и тут. Жена, встретившая их с Ассирийкой на пороге, с недоумением следила за его метаниями. «Что ты ищешь?» — спросила она наконец. В. сообразил. Жена пришла, увидела бесхозно валяющийся снимок, сочла это за беспорядок и убрала с глаз долой. «Ты фотографию, портрет человека, не убирала отсюда?» — ответно спросил он ее. «Фотографию?» — жена уже не в первый раз с подозрительностью поглядела на Ассирийку. Непонятно, что за женщина. Стоит, наблюдает за метаниями мужа по прихожей с фальшивой улыбкой участливости, как будто имеет право и быть здесь, и так улыбаться. Ничего не убирала. Может быть, не здесь, а где-нибудь в комнатах, на кухне, — подала Ассирийка голос. Обращаясь, разумеется, не к ней, а к В. Естественно, В уже думал об этом. «Подождите меня здесь», — велел он обеим сразу, и Ассирийке, и жене. Пронесся по всей квартире, представляя, куда мог бы бросить фотографию. Но нет, фотография исчезла, словно здесь невидимо побывал таинственный фокусник и спрятал ее в своей волшебной шляпе. Медленно волоча ноги, было ощущение в этой пробежке по квартире, исчерпал все силы. В. выбрел в прихожую. Сил сообщить Ассирийке, что не нашел фотографии, тоже не было, и он только развел руками. Ассирийка, все с той же натянутой улыбкой участливости, тоже развела руками. Это не случайность. Это закономерность. Мой опыт свидетельствует, где одна загадка, там даст знать себя и другая, а за другой может последовать и третья. «Типун вам на язык», — сказал Б.В., — «будь у него силы вести с ней разговор». Как найдете, тут же звоните мне», — подала Сирийка ему визитку. Дверь за нею закрылась, и жена тут же в прихожей гневно обрушилась на него. «Что такое у нас происходит? Можешь мне объяснить?» Как было можно не объяснить, даже если не ворочался язык? Жена, начавшая его слушать с тревожным вниманием, сменившимся было испугом, с какого-то момента перестала высказывать и испуг, и прежнее внимание. Она, так это и засквозило в ее заблестевших глазах, лихорадочно, горячо возбудилась и лишь с нетерпением ждала, когда он закончит. Ей самой было чем поделиться с ним, так из нее и рвалось. «Вот и хорошо, что ничего у тебя с уфологами не получилось», — решительно воскликнула она, как только В. смолк. «Совсем даже не нужно было к ним обращаться. Нам нужен мой гуру. Я в этом уверена. Он все разрешит. Он прозорливец. Он подскажет, нужно ли вообще искать эту фотографию. Он подскажет. Голову на отсечение. И кроме того, у него такие знакомства, такие связи. Он, если что, их подключит. Я попрошу. Я у него одна из лучших учениц была. Он все сделает, чтобы помочь. Уверена?» «Почему ты так уверена?» — спросил В. Своим гуру жена называла длинногривого, восточно-скулого человека с коротко-модно подстриженной бородой, смоль которой была выразительно оттенена подступающей сединой. Восточно-скулый был главой некоего общества со столь сложным названием, что В. никогда не мог произнести его правильно. При обществе существовала школа, обучавшая, как сообщалось в ее рекламе, таинству управления своей жизнью при помощи древнеиндийской мудрости. Вот эту школу 2 года назад жена В. и посещала. Какие-то дыхательные упражнения, какая-то гимнастика, стоя, сидя, лежа. В. так по-настоящему и не разобрался, чем там занималась жена. Тогда, 2 года назад, та самая шлея, что временами попадала ей под хвост, и жена становилась к В. нетерпимой и безжалостной, словно запуталась у нее между ногами, и так с этой запутавшейся шлеей прожили не день, другой, третий, и не недели даже, а месяцы. И не только с В. была безжалостной и нетерпимой, но главное стало такой и с детьми. А еще случалось, заталкивалась куда-нибудь в укромный угол и втихую рыдала там. Вот эти ее тайные рыдания и пробили В. насквозь. Он же сам и потащил ее по струящимся, релаксирующей музыкой, белоснежным кабинетом психологической помощи. И ух, какой многомудрой терминологией обогатился, а уж сколько денег из карманов высвистило. Но вот эта школа древней индусской мудрости, на которую, кстати, жена наскочила помимо него, как раз помогла ей по-настоящему. Пара-тройка недель, и снова та прежняя, его, которую любил, завидовал, можно сказать, самому себе, внутренне гордился перед другими мужчинами. Какая радость, что это она его жена, мать его детей. «Почему я так уверена?» — переспросила жена, прежде чем ответить на вопрос В. «Потому что он такой человек. Он просто не сможет отказать. Это противоречит его взглядам». «Вот так прямо никому не отказывает?» — усомнился В. «Это к нему каждый встречный поперечный будет со своими просьбами лезть». «А и лезут», — горячо ответствовала жена. «Нет, не всякий встречный поперечный, конечно», — поспешила поправиться она. «Я имею в виду, кто учился у него, у кого с ним отношения. А ты что, что-то имеешь против?» «Нет, В. ничего не имел против того, чтобы обратиться к ее гуру. Он был готов ухватиться за любую соломинку. Кто знает, вдруг этот гуру, так помогший со своей древнеиндусской мудростью жене, окажется как раз той соломинкой, которая не даст утопнуть». «Звони», — сказал он, — «проси о встрече. Сможет встретиться немедленно, отлично. В 12 ночи тоже нормально. И в 2 часа ночи нормально, и в 3, и в 4. Но уж не позже, чем завтра утром. «Где только эта фотография?» — вспомнил он. «Ой, забудь-то о фотографии!» — прервала его жена. «Все и без нее уладится. Уверена?» Возможно, ее уверенность была не более чем психотерапевтическим приемом. Но если и так, произнесенные слова рождали в ответ чувство спокойствия и отстранения. Словно все, что происходило, происходило не с ним, во всяком случае, не по-настоящему, не всерьез. Ведя этот разговор, они оставили между тем прихожую, переместились в комнату и, не сговариваясь, один за другим проследовали к распахнутому окну. Приближающийся с бесстрастной неотвратимостью закат уже укрощал дневной ад, с улицы явственно веяло раем подступающей ночной прохлады, и, как подсолнух следует своей головкой за солнцем, так неосознанно жаждала отрады рая и плоть. «Забыл о фотографии», — ответил В. на требование жены. «Звони», — понукнул он ее. «Звони, не откладывая, прямо сейчас». «Домой! Кому говорю домой?» — звал на улице женский голос ребенка. «Еще 5 минут, пожалуйста», — звеня на весь двор, отвечал женщине детский голосок. Втиснутый в автомобильный мотор, табун лошадей прохрапел по двору вдоль дома. Продзинькал с сиплой хрипотцой велосипедный звонок. Заорал благим матом и смолк, как обрезанный, пьяный мужской голос. Вечерний город жил своей каждодневной, обычной жизнью.